Дорогая церковь, приветствую вас. Мне пришло в голову тоже, что приветствовать церковь с кафедры мне интереснее вот так целостно. Не братья, сестры, там, гости, друзья. У меня прям церковь, невеста Христова. Мы все знаем Иисуса Христа как личного Спасителя. Кто-то к этому движется, кто-то этого достиг. Вот. Но сегодня я хотел поразмышлять о том, кому именно спасение принадлежит. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, 24-25 стихи. Вот. Евангелие от Матфея, 16 глава. 24 и 25 стихи. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Самое удивительное, что уже третий, наверное, раз подряд Господь мне открывает слова, которые повторяются во всех Евангелиях. Ну, не во всех, но в большинстве, в трех из четырех. И это действительно очень важная истина. Ну, даже из приведенного стиха ясно, что спасение – это не такой вот пирог и не такой подарок, который именинник, спасенный человек, может один радостно принимать. Скорее всего, его придется разделить с кем-то. И спасение – это мы приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, но это спасение нам дано не только для того, чтобы мы с Ним ходили всю жизнь и никому не показывали. Наоборот, Дух Божий, Он как святая вода. Он нас переполняет. И даже если мы ставим преграды и плотины в виде плоти, ну, грешные люди, тем не менее, Божий Дух, Он эти плотины прорывает. И то, о чем говорил брат Алексей, мы, как всегда, не сговариваемся, но, как всегда, примерно в одну сторону размышляли, когда готовили проповедь. Окружающим становится видно, что мы верующие. И окружающие видят свет Христов через нас, даже подчас, когда мы не хотим этого показывать. Помните, когда Иисус Христос исцелял разнообразных людей, там, изгонял бесов, слепых зрячими делал, Он их очень часто просил никому не рассказывать об этом. И сколько из них Его послушали? Они бежали и свидетельствовали вокруг, и все окрестности знали, что это деяние было сделано. Но чтобы стать учеником Христа, нужно немало усилий предпринять. О чем здесь речь идет? Когда на служение призывались апостолы, они именно вот это делали, они оставляли всю свою жизнь и следовали за Христом. Вот. Иисус выдвигает требования вот в приведенном стихе «отвергните себя». Это что означает? Означает, что ученики, они не только вышли из зоны комфорта, там, они не только лишились куска хлеба ежедневного, да, который зарабатывали своим трудом, ну, уже ни о богатстве, ни о комфорте, ни о почестях, ни о власти уже размышлять не следовало. Следующие за Христом люди совершенно к другому стремятся, и у них ценности другие. И так произошло с апостолами. Основывали церкви они после того, как Господь вознесся на небо, и они путешествовали много, но никто из них, нельзя сказать, что вот кто-то из апостолов был богат или властен, там, знаменит. Ну, если они знамениты своим свидетельством, то слава Богу, то есть это Господня слава, точно не их. И Вот исходя из этого, мне пришло в голову, что в церкви очень разнообразное служение есть. И вряд ли, будучи членами тела Христова, мы могли бы этими функциями обменяться между собой. Вряд ли те, кто поет, могли бы, я не знаю, хорошо там готовить пищу для кого-то, а те, кто хорошо ведут хозяйство, вряд ли смогли бы хорошо организовать евангелизацию. И наоборот, евангелисты, наверное, весьма не здорово бы пеклись о столах и заботились там, не знаю, о тех, кто в этом нуждается. Каждый имеет свою роль, каждый выполняет эту роль. Ну, конкретно я сегодня хотел поговорить о миссионерах. То, что является основной миссией церкви, свидетельство. По этому поводу я интересную книгу прочитал. И, в общем-то, то, что написал сегодня под впечатлением от этой книги, было от некоторой ее части, которая вот очень глубокую мысль мне подсказала. Ну вот, не так давно было время, когда вот сейчас миссионеры в таких странах, как Китай, там, Индия и много-много восточных вообще стран, не знающих Господа, являются для них полем деятельности. И они там несут служение и весьма нуждаются, кстати, очень часто. Но ведь не так давно такой же страной, которая нуждалась в Слове Божьем, была Россия. И книга написана евангелистом американским, ну, который служил, имея по всему миру отделение его миссии. И он всегда считал, что ему следует в других странах служить, потому что на родине его все доступно, что касалось Господа. И вот Мексика, и вот Индия стала полем для его деятельности. И в какой-то момент ему захотелось послужить в России. История это очень старая, это был 1968 год. Вот. И в России по приезду с ними случился казус, очень знаковый. Они везли Писание, они везли печатные станки, чтобы здесь производить Библии. Сообразно тому времени на них поступил донос куда следует, их представители КГБ взяли, пытались обличать как шпионов, допрашивали, а потом просто они сделали выводы, что это вот религиозные фанатики, их просто выдворили из страны. И в этот момент вот автор книги говорит: я немножко не понимаю, Господь, как послужить тебе в России, если вот такие преграды стоят, я даже туда попасть не могу. Его после этого объявили невъездным. Например, он отказывался в Индии, в Бомбее, дать на таможне чиновникам взятки. Его выдворили из Индии тоже. Он переехал в Непал, и его миссия работала в Индии, он руководил братьями из Непала. То есть в России то же самое. Он сделал вывод, что он не въездной, но европейцы таких проблем не имеют. И европейские части своей миссии стал настраивать на то, чтобы они трудились в России. И, может быть, часть того, что мы здесь сидим, это, ну, среди тех, с кем он работал, как раз были Билли Грэм, вот такие знаменитые, известные на весь мир проповедники. Это часть, возможно, его труда тоже в этом. Ну, например, мы знаем, что самое сильное слово, которое с кафедры говорится, ну, я сейчас говорю о своих ощущениях, конечно же, это как раз подобной истории людей, которые несут живое служение миссионеров. Но очень странно то, что даже наши земляки в России трудятся на ниве Божьей, да, собирая урожай христианства там, где в год считается, что в России строят 1500 храмов с золотыми башнями храмов. Ну, и почему-то постоянно все равно души обращаются к Господу ранее будучи неверующими. То есть даже в условиях, когда, казалось бы, христианство доступно и истины Божьи открыты, ну, труда остается все больше, становится все больше. Ну и при этом, конечно, вот меня задела та мысль, что труда так много. Вот я говорил о миссиях по всему миру, вот у автора этой книги, например, было о наших миссионерах, которые обращают. Но при этом, смотрите, вот у нас церковь на несколько сотен человек. Сегодня день собрания, не такой популярный, как воскресенье, но в целом суббота – такой же день собрания. И нас здесь там единицы. И это неприглядная картина. Я буду говорить о себе. И как раз по поводу прочитанного мной из этой книги интересного места хотел рассказать, чем связано то, что вот собрание, действительно, Господь дал возможность построить молитвенный дом, но ну, так наполняется-то не очень. И вот завтра хлеб преломления будет, он будет полным. Уже традиция такая, но когда будни, воскресенье бывает, я уже упоминал об этом не раз, бывает мало, там треть церкви наполняется, может быть. Ну, как же так? Ну, оказывается, есть такое явление, вот, автор книги его называет дихотония. Вот. Слово это означает двойственность. Дихотония. Ну, английское слово. Двойственность, она... Вообще, это общее понятие двойственности, что как будто что-то связанное, но тем не менее различается. Так он предполагает, что в нас, верующих, бывает два человека отдельных. Я не буду говорить ни про кого другого, но про себя хочу свидетельствовать, что большое зерно истины в этом есть. Один человек проповедует в собрании, поет гимны, славит Господа, общается на христианские темы, участвует в разборе, читает Писание. Другой человек живет всю остальную жизнь. То есть выходишь и, как брат Алексей призывал, имейте лицо спешащих на небо, да? И это учит меня тоже. Вот так надо себя вести. А я очень часто плыву на волне разочарований, каких-то негативных эмоций. И вряд ли у меня лицо человека, спешащего на небо. И на самом деле, вот автор книги, вот эта, она называется «Капля из протекающего крана». Леша Мочелов в церковь эти книги привез, наш поставщик литературы, слава Богу, есть такой человек. Он говорит, если бы то, что мы декламируем в церкви, мы декламировали и на улицах, то Христос уже всю землю бы обошел, и спасенных бы людей не осталось, да, кроме тех, кто не хочет спастись, кто слышал слово и отверг его. То есть все бы услышали слово Господне. Если бы мы не были внутри разделены. И я повторюсь, что книга писалась там в 60-х годах прошлого века, но и в другой стране, но это остается объективным. И сегодня 2019 год, и другая страна, Россия. Но это, ну вот для меня это точно совершенно объективное слово, которое подталкивает меня размышлять о своем состоянии. Известно, что Господь в этом мире действует через нас, что мы свидетели. Ну и очевидно, что труда так много и делаем мы его так мало. И вот из этого состояния, вот из этой дихотонии, из двойственности, он предложил совершенно простой выход. Мысль очевидная, она не хитрая, и она не раз произносилась в собрании, но меня она вот достигла, когда я читал эту книгу. Возможно, Господь дает возможность нам не прожить всю жизнь, не зная об этом, а через эту книгу он это знание дал мне, через слово, которое я говорю, я его вам рассказываю. Смотрите, для того, чтобы быть цельным в Господе, чтобы не раздваиваться, нужно и смотреть только на одного Господа. Очень часто, обращаясь к Богу, у нас Получается так, что центр нашей жизни – это Христос и что-то еще. Причем оно может быть сколько угодно полезным. То есть кому-то надо, чтобы был Господь там и благосостояние. Кому-то надо, чтобы был Господь там и здоровье близких. Кому-то надо, чтобы Господь был, и он при этом среди людей был знаменит. И даже вот, ну, автор книги даже говорит, смотрите, оказывается, даже если вам нужен Господь и евангелизация, незаметно разделяются понятия, это тоже плохо, потому что, я попробовал вот под впечатлением этим сравнить верующего человека нормального и религиозного фанатика. Ведь придумали люди 148-й закон, который принят сейчас в нашей стране действует, оскорбление чувств верующих. Я не представляю, как мои чувства верующего можно оскорбить. Когда поносят Господа, слава Богу, это потому что так написано, что будет происходить. И мне интересно, что за верующие, у которых законом понадобилось чувство защитить. Вот, сколько угодно горячий сторонник христианства, сколько угодно горячий поклонник Христа, ничего не сможет дать Господу, если он не будет водим только одним Господом. Если он не будет водим только одним Господом, если он не будет только смотреть на Христа. Все, что от нас Господь хочет, это чтобы мы нуждались только в Нем. Вот. Поэтому, даже хотя вокруг нас много христиан, в том числе и православных, но Господь в Писании говорит, избранных мало. Это не великая тайна, чтобы мы смотрели на одного Христа. И это очень важная составляющая нашей жизни как верующих. Смотрите, есть списки добродетелей, да? Их произносят с кафедры постоянно. Есть списки духовных даров, которые перечислены, их там насчитывают определенное количество. Есть списки доспехов веры, там, которыми надо оснаститься, чтобы быть хорошим христианином. Дальше. У нас есть подкованность в знании Писания. Я уверен, что можно в любой момент практически любому из нас экзамен устроить на знание Писания, и он его выдержит. Дальше. Добрый нрав, благие дела, жертвы, которые мы приносим, чтобы оставаться в служении. Я имею в виду жертвуем там отдыхом, личным временем, еще чем-то. Пожалуйста, все перед глазами. Мы организуем христианские лагеря. Постоянно между церквями происходят конференции, встречаются братья. Церковь организует выезды. Вот очередной выезд через неделю будет, молодежь поедет куда-то на природу. У нас много литературы, у нас много возможностей свидетельства. У нас много разных служений, о чем я говорил и в начале тоже. Но в глазах Божьих не будет стоить это ничего, когда мы не держимся одного только Христа. Этот мир – это довольно сложная машина. Он функционирует, там есть много тонкостей подводных камней. И наше христианское бытие, оно тоже состоит из тонкостей подводных камней. Нам также надо упражнять себя в чтении слова. Нам также надо и смиряться. Нам также надо и каяться, когда мы согрешаем. Вот. Но ничто не принесет плода, если мы будем опираться на Христа и что-то еще. Вот. На меня очень сильно повлияло прочитанное, и я хотел бы и вам передать эту мысль. Есть послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стих. Есть такой стих, который хорошо подводит черту под сказанным, и я прочту. Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти». Вот. Я призываю, себя в первую очередь призываю, я говорю, я для себя это важно, посчитал. Но я призываю вас также подумать о том, что полноту жизни, никакой двойственности, а именно полноту жизни может дать только Господь. Чтобы мы в жизни представляли из себя то, чему мы посвящаем время в собрании. Вот самые важные слова, которые мы можем сказать в молитве, исходя из того, что я вот раньше описывал, что «Господь Иисус Христос, Ты мое все, я буду следовать за Тобой, я сделаю все, что Ты хочешь, чтобы я сделал». Больше ничего не нужно, чтобы быть христианами целостными и чтобы быть настоящими учениками Иисуса Христа. Вот. Благословит нас Господь в этом, и чтобы мы держались только за одну руку, за руку Христа. Аминь.